Глава 86. Диана. Каден исчез в коридоре вместе с моим отцом. Я сопротивлялась и кричала, когда Кэмерон схватил меня за запястье, застегивая на нем обсидиановый наручник. Я извивалась и корчилась, царапаясь спиной о холодную каменную плиту. Винсент до боли крепко сжал мою лодыжку. Воспользовавшись моментом, я попыталась толкнуть его ногой в грудь. Он зафиксировал оковы на обеих ногах. Удар даже его не коснулся. «Не делай этого!» — закричала я. «Мне плевать на себя! Но как же Самкиэль? Он помог вам! Всем вам!» Кэмерон ничего не сказал, но в глазах Винсента мелькнула боль. Боль и сожаление, который он пытался скрыть. «У меня нет выбора». «Есть! У всех нас есть выбор! Пожалуйста! Каден хочет его убить! Если он умрет, мир погибнет вместе с ним! Винсент, Кэмерон, пожалуйста! Просто подумайте!» Кэмерон колебался. Его руки сжимали оковы на моем запястье. Я видела его внутреннюю борьбу. Но затем его взгляд метнулся к Ксавье. Тот стоял в углу и смотрел в никуда остекленевшими глазами. Не было никаких признаков прежнего любящего, веселого, жизнерадостного мужчины. Кэмерон склонил голову. «Я не могу предпочесть Самкиэля Хави. Не могу. Мне очень жаль, Диана». Вот она. Абсолютная душераздирающая истина. «С каких это пор тебя волнует судьба мира?» — прошипел Винсент. «Ты намеревалась его уничтожить, а теперь тебя это беспокоит?» Я щелкнула зубами, мечтая вырвать Винсенту горло. «Моли богов, чтобы я отсюда не вырвалась! Я убью вас обоих, если он умрет!» Винсент до боли туго затянул ремешок на моей лодыжке, а Кэмерон отвел взгляд. Я зарычала и откинула голову на каменную плиту, лихорадочно перебирая варианты. «Должен быть выход! Мне нужно во что бы то ни стало добраться до Самкиэля!» Я глубоко вздохнула и оглядела комнату. Нет, не комнату, а пещеру. Она была завалена мебелью. Факелы освещали грубо отесанные стены слабым мерцающим светом. Рядом с большой каменной плитой, к которой меня приковали, стояли плиты поменьше. У стен валялись груды развороченных коробок и ящиков. В темном коридоре раздались шаги. Я напрягла глаза, стараясь разглядеть что-то в тени. Из глубины доносился жалкий, омерзительный и тонкий смех Ирвикова, и у меня по рукам и ногам пробежали мурашки. Послышался шорох крыльев. Огромные звери ворвались в пещеру, извиваясь в воздухе. Они вцепились в каменный потолок и повисли прямо над нашими головами. Внезапно в темноте загорелось множество пар злобных алых глаз, и я поняла, что все это время мы были не одни. Свет факелов не достигал такой высоты, и то, что я приняла за зубчатые каменные своды, на самом деле было стаей Ирвикова. Они висели, как большие летучие мыши, голодные и выжидающие приказа своего хозяина. Я извивалась, выворачивая пальцы в попытке снять наручники. Шаги медленно приближались. Каден вошел первым. За ним последовал Азраил. Его затравленный взгляд был наполнен ужасом. В руках Азраила я увидела изогнутое малахитово-серое копье и эту проклятую книгу. По моей коже пробежали мурашки. «Тебе нравится?» — спросил Каден, указывая на зазубренное копье. «Чтобы его сделать, потребовалось много железа. Это идеальный проводник тепла и электричества, из которого состоит твой драгоценный Самкиэль. Конечно, оно еще требует некоторых доработок, но когда мы закончим, у нас будет безупречное, богоубийственное оружие. Мое сердце колотилось. Тело покрылось холодной испариной. Вот оно. Все, чего я боялась. Каден создал оружие, и у меня не было сил его отнять. У меня перехватило дыхание. «Как? Что именно тебя интересует?» Азраил не пошевелился и не дрогнул, когда я впилась в него взглядом. «Ах, ты об этом!» Каден махнул рукой, переводя взгляд с отца на дочь и обратно. Он взял книгу из рук Азраила и подошел ко мне. Азраил, как и многие, видел сны. Пророчество о дочери, которая изменит все. Виктория никогда ему не верила, и они не думали о ребенке. Но ты же знаешь небожителей и их сексуальную активность. Каден остановился и нахмурил брови. Он наклонился надо мной, скрестив руки на книге. «Извини. Наверное, это звучит странно, ведь это твой отец и все такое». Он пожал плечами, прежде чем продолжить. «В любом случае, Виктория узнала, что беременна, и твой дорогой старый папочка взбесился. Видишь ли, существовало пророчество о том, что на пике убывающей луны родится ребенок, равный Самкиэлю». Орден знал об этом, но скрывал от Унира. Азраил работал на истинного короля и не мог позволить, чтобы кто-нибудь узнал о его милой девочке. «Тебя бы убили!» «Итак, будучи любящими родителями, они отправили свою прелестную дочку на Ануну». Из-за страха и спешки Азраил приземлился так быстро и сильно, что опустошил окружающую среду на много миль вокруг. «Ты никогда не задумывалась, почему Эория — единственная пустыня на Ануне?» Я сглотнула. Мое сердце колотилось, а все тело дрожало от его слов. «С ума сойти, да? Подумай об этом! Почему ты никогда не чувствовала себя своей среди смертных?» «Почему ты никогда не болела? Почему тебе снятся звезды и далекие миры?» «Тебе здесь не место. Это не твой дом!» Мои глаза наполнились слезами. Я посмотрела на размытый силуэт Азраила. Даже сквозь пелену слез я видела, что его черты лица были похожи на мои, а наши волосы были одного цвета и текстуры. В моих мыслях всплыло изображение Виктории в гробнице и то, как меня к ней влекло. Я покачала головой и усмехнулась. «Он не моя семья. У меня были мама, папа». Единственная слеза скатилась по моей щеке. «И сестра». Каден пожал плечами. «И все же они не были тебе родными, хотя я признаю, что он выбрал хорошую семью. Немного божественного волшебства, и Габби стала похожа на тебя. Ему нужно было где-то тебя спрятать. А Габби и твоя псевдосемья подарили тебе любовь. Азраил скрывал тебя более 20 лет, прежде чем у них с Викторией родился еще один ребенок. Ава, ты же помнишь ее, да?» В моей голове промелькнули образы ее разлагающегося трупа. Закрыв глаза, я попыталась прогнать подступившую к горлу тошноту. Азраил справился хорошо. Даже Унир и другие боги не знали о тебе и о том, чья кровь течет в твоих венах. твоя судьба — убить Самкиэля. Чтобы заклинание Криэллы работало, нужна была лазейка. Космический баланс необходимо поддерживать. Если Самкиэль обладает истинным бессмертием, то должен быть способ разрушить и эти чары. Его кровь запечатала миры, а кровь его супруги их откроет. Знаешь, это забавно. Азраил думал, что спасает тебя, спрятав здесь. Но судьба обманула даже его. Все судьбы тоже работают на истинного короля. Они убедили Унира, что Амата Самкиэля мертва. Это был идеальный план. Таким образом, Унир наложил заклинание, зная, что той, кто может его отменить, уже не существует. А значит, его драгоценный мальчик останется жив. Каден сделал паузу, проведя пальцами по изгибу моей щеки. Я дернулась. От его прикосновения по коже побежали мурашки. «И все же ты здесь». Мои мысли вернулись к фестивалю и к тому моменту, когда я впервые спросила Самкиэля об Амате. «В общем, это твоя вторая половинка?» «Примерно так. Но это значит гораздо больше. Это глубже. Это связь, которую невозможно в полной мере передать словами. У всех она есть? А у тебя?» «Нет. Несмотря на ваши истории и легенды, Вселенная не так уж добра». Слова Самкиэля кружились в моей голове, и он был прав. Вселенная не была доброй, потому что она нас разделила. Даже слова Раккарема теперь обрели смысл. Я не должна была существовать. Все кусочки пазла вдруг встали на свои места. Книга. Вот почему ты хотел, чтобы я ее нашла. Ты сказал, что мы сразу поймем, что мы почувствуем, но дело ведь было во мне. Он улыбнулся и закусил нижнюю губу. Конечно. Всегда и только в тебе. Дочь Азраила смогла найти книгу, потому что она создана его магией. Кровь, Дианна. Речь идет о крови. Это движущая жизненная сила каждого существа в каждом из миров. Вот почему другие считают меня таким страшным. Я могу определить каждый грех, каждую мысль, лишь попробовав кровь на вкус. Так же, как и ты. Мы прокляты, Дианна. Мы всегда были такими, потому что мы слишком сильны, слишком жестоки и неуправляемы. Так говорили старые боги, и поэтому они решили, что уничтожение таких, как мы, единственный способ себя обезопасить. Каден посмотрел на небожителей. Однако это не очень-то им помогло, верно? Как только мы узнали правду, меня отправили на Ануну, чтобы тебя забрать. «Это ты наслал чуму?» Он щелкнул зубами. «Нет. Ты думаешь, я настолько силен?» Чума была приятным дополнением. Она убила кучу смертных, и найти тебя стало проще простого. Старый добрый Дрейк сделал то, что у него получалось лучше всего. И вот мы здесь». Мое дыхание было быстрым и тяжелым. Грудь болела. Вся моя жизнь была ложью. Я проклинала и ненавидела небожителей. Ненавидела Самкиэля, думая, что они отняли у меня мою семью и жизнь. Хотя все это время настоящий монстр был прямо передо мной. На этот раз я не смогла сдержать слез и отчаянно пыталась сломать себе запястье, чтобы выбраться. Каден смотрел на меня совершенно невозмутимым взглядом. Его костяшки коснулись моей щеки, вытирая соленые злые слезы. «Ты чудовище!» — усмехнулась я. Во мне кипела ярость. «Ты считаешь меня чудовищем, но понятия не имеешь, что я для тебя сделал и какие правила нарушил. Мне пришлось ждать 1000 лет, потому что ты запала мне в душу, и я провел эту 1000 лет с тобой. Сначала я думал, что смогу использовать Аву вместо тебя. Тогда я мог бы тебя оставить. Я бы убедил их, что ты моя. Но ее небесной крови оказалось недостаточно. Она была слабой и бесполезной. Поэтому я скормил ее Тобиасу. Я отказался от своих планов. Искал эту проклятую книгу, надеясь, что есть другой способ тебя удержать». Его пальцы лениво скользнули по моему подбородку, пока я изо всех сил пыталась вырваться из его хватки. Глядя в глаза Кадена, зная его 1000 лет, я была уверена, он не лжет. «Я тебя люблю. Это правда. Своим извращенным способом. Я веками пытался тебя оттолкнуть, но я не могу выбросить тебя из своей головы, своей плоти, своей души, какой бы поврежденной и темной она ни была. Ты можешь смотреть на меня с ненавистью и отвращением, но я люблю тебя, Дианна, и всегда любил». Желчь подкатила к моему горлу, и я отпрянула. Мой голос был едва громче шепота. «Мы никогда не были влюблены друг в друга, Каден. Ты не относился ко мне так, как относятся к тем, кого любят. Это не любовь. А то, что ты чувствуешь к нему, это любовь? Ты знаешь его несколько минут по сравнению с тем, что было между нами. С Самкиэлем все иначе. Он бы никогда не причинил мне вреда, что бы я ни говорила и ни делала. Он никогда не причинил бы вред людям, которых я люблю, и не использовал бы их против меня. Самкиэль добрый, хороший, и ему не все равно. Он заботится обо мне и принимает каждую часть меня, прекрасную или уродливую. Он видел меня любой, и все равно остался. Ты полностью сломал меня, Каден. Ты делал это при каждом удобном случае. А Самкиэль меня исцелил. Я не дрогнула под его гневным взглядом. Это любовь. Он отпрянул назад, как будто я ударила его прямо в сердце. Возможно, так оно и было. В этих проклятых глазах я видела каждую каплю его гнева и разочарования. Комната задрожала, и я поняла, что открыла дорогу для чистой, неподдельной ярости. Я должна была бояться, но мне было все равно. «Я убедил их позволить мне тебя оставить». «Что?» — ахнула я. «Ты убил Габби, Каден! И если ты убьешь Самкиэля, то я никогда, ни при каких обстоятельствах тебя не прощу. Лучше убей меня, потому что если ты этого не сделаешь, я не остановлюсь, пока ты не умрешь». Он оттолкнулся от каменной плиты и отшвырнул книгу в сторону. «Ты меня простишь. Ты справишься. Я подожду столетия, если придется. Но ты будешь моей. Что такое несколько 1000 лет для влюбленных, верно?» «Ты сумасшедший!» — выдавила я, борясь с этими проклятыми оковами. «Любовь!» — вздохнул он. «Она сводит с ума». Я открыла было рот, чтобы сказать, что он ничего не знает о любви, но боль заставила меня замолчать. Острые шипы впились в мои руки, ноги и спину. Агония пронзила каждый нерв. Из горла вырвался хриплый крик. Я лежала там, не в силах пошевелиться, чувствуя, как из меня льется кровь, горячая, густая и наполненная моей нерастраченной силой. Пещера затряслась. Обломки полетели на землю, а в потолке образовалась трещина. За ее зубчатыми краями я увидела незнакомые звезды, пурпурное небо и проблеск красной луны, полной и яркой. Каждую тысячу лет пик равноденствия приходится на годовщину падения. Самкиэль изменил саму Вселенную, когда захлопнул миры. Теперь его смерть их откроет. Больше нет границ, нет рамок, нет защитников. Последний страж мертв. Защитников больше нет. Больше нет мира. Слова эхом отскакивали от стенок моего черепа. Пещера задрожала. Земля разверзлась. Из неровных трещин, образовавшихся в камне, валил пар. Комната наполнилась оранжевым сиянием и жаром. Каден поднял руку, и Ирвикова надо мной зашевелились. Рядом возвышался каменный алтарь меньшего размера. Азраил шагнул вперед и вставил копье в каменную плиту. Вскоре я поняла, что это та же самая форма, с помощью которой оно было изготовлено. Винсент и Кэмерон не двигались, наблюдая за Азраилом. Два Ирвикова кружили вокруг меня, держа две круглые чаши. В глазах у меня помутилось. Тело обмякло и ослабело. Я поняла, что в эти миски они собирали кровь. Мою кровь. Ирвикова вытянулись на когтистых лапах, заливая мою кровь в каменную форму с копьем. Перед глазами темнело, и я то впадала в бессознательное состояние, то снова возвращалась в реальность. Воздух сотрясался от оглушительного гула. Я заставила себя открыть глаза и увидела, как Каден поднимает копье. Оно больше не было покрыто металлом и сияло ослепительным светом. Вдоль древка светились рунические знаки, а с обоих концов торчали острые изогнутые лезвия. «Оно прекрасно! Надеюсь, ему будет больно, пока я буду разрывать его на куски. Когда я выберусь отсюда, я убью тебя!» Простонала я, натянув цепи с наручниками так сильно, что у меня лопнула кожа. «Нет, потому что когда ты очнешься, я буду единственным, что останется у тебя в этом несчастном мире». Каден посмотрел на кроваво-красную луну над нашими головами. Легкое движение запястья, и его тело облачилось в тяжелую шипастую броню, увенчанную рогатым шлемом. Красные глаза смотрели на меня из-за забрала. Ирвикова начали выть и тявкать. Их визги и улюлюканье эхом разносились по пещере. Ко мне пришло осознание, и мой желудок сжался. Я ошибалась. Очень ошибалась насчет него. «Азраил, оставь свою дочь здесь, пока мы не вернемся за вами обоими. Ей запрещено уходить», — скомандовал Каден. Азраил кивнул. Он был солдатом, подчиняющимся приказам, а не отцом. Я с трудом повернула голову в сторону Кадена. «Я знаю, кто ты», — прошептала я. Он протянул когтистую руку в перчатке и убрал волосы с моего лица. «Сейчас это не имеет значения». Взмах ладони, и в воздухе снова образовался портал. Ксавье прыгнул первым, за ним последовал Кэмерон. Каден сделал несколько шагов, но в последнюю секунду обернулся. Алые глаза впились в меня. «Пусть царит хаос», — сказал он и исчез. Эти слова разбили мне сердце. Я знала, что должно случиться, и ничего не могла с этим поделать. Мое тело болело, и у меня даже не было сил плакать. Я попыталась пошевелиться, вырваться на свободу, но шипы лишь глубже вонзились в мою плоть. Меня сотрясали сухие рыдания. Я не смогла спасти Габби. Я не смогла спасти Самкиэля. Я не смогла спасти никого. Каден ушел, но его слова остались в моем разуме, в моем черепе, моих костях и моем сердце. Сознание померкло, и мир потемнел.